Природа личной реальности. Глава 6. Который вы? Который из миров? Ответить можете только вы. Как освободиться от ограничений? Время 22.41, 22.47. Итак, я начну следующую главу, или, если хотите, можем раньше закончить сеанс. «Нет, продолжай, я нормально себя чувствую», — сказал я, хотя слегка устал. Глава 15. «Который вы? Который из миров?» Ответить можете только вы. Как освободиться от ограничений? Ваши сознательные убеждения определяют бессознательные функции, которые создают вашу текущую жизнь. Значит, первым делом вы должны расширить свои убеждения. Концепции, уже изложенные в этой книге, должны в определенной степени уже помочь вам в этом. В вашей собственной субъективной реальности есть наброски всех путей, по которым вы не пошли, способностей, которые вы не использовали. Вы можете считать себя в первую очередь родителем или представителем своей профессии. Сейчас постарайтесь, насколько это возможно, забыть привычный свет, в котором вы себя видите. Подумайте о своей сущности. Запишите или перечислите известные вам собственные физические и умственные способности, как развитые, так и нет. Все свои склонности к каким-либо занятиям, как к тем, которые вспоминаются сразу, так и к тем, которые вы себе только смутно представляете. Они символизируют различные вероятные характеристики, из которых вы сделали выбор и активировали свой нынешний основной интерес. То есть из этих качеств вы выбираете то, что сейчас считаете своей незыблемой реальностью. 22.59. Если вы выполните мои рекомендации, это сделает богаче существование, о котором вы знаете, и откроет перед вами другие возможности, которые сейчас вам недоступны. Основные представления о себе, за которые вы держитесь, в значительной степени закрывают ваш разум от других вероятных интересов и самоидентификации. Исходя из представлений о многомерном «я», вы поймете, что перед вами открыто намного больше путей к самовыражению и самореализации, чем вы используете. Эти вероятные достижения так и останутся нереализованными, если вы сознательно не решите воплотить их в жизнь. Любые способности, которые вы почувствуете, вы сможете развить, но только если решите этим заняться. Решение само по себе активирует бессознательные механизмы. Вы, как личность, независимо от вашего здоровья, богатства и положения, обладаете огромным и разнообразным вероятным опытом, из которого можете выбирать. Вы должны сознательно понять это и выбрать направление собственной жизни. Даже если вы говорите «я согласен со всем, что предлагает мне жизнь», это тоже сознательное решение. И если вы говорите «я бессилен управлять своей жизнью», это тоже сознательное решение, только ограничивающее. Путь опыта нигде не записан. Нет таких дорог, которые перекрывали бы все другие. Вам в любой момент доступны безграничные источники вероятных действий. В этом вам может сильно помочь воображение, открыв перед вами другие пути, а затем поспособствовав в их воплощении в жизнь. Если вы бедны, то сами выбрали эту реальность из многих других, которые не включают бедность, и они все еще доступны вам. Если вы выбрали болезнь, существует вероятная реальность, готовая к активации, в которой вы выбираете здоровье. Если вы одиноки, есть вероятные друзья, с которыми вы отказывались встретиться в прошлом, но которые и сейчас доступны вам. 23.14. Постарайтесь мысленно увидеть, как воплощаются эти вероятные способности или события. Интенсивность вашего желания приведет их в вашу жизнь. Напоминаю, у личности нет границ. Другие вероятные «вы» существуете вполне буквально. Вы можете пользоваться их способностями, как и они по-своему пользуются вашими, потому что вы очень тесно связаны. Вы должны понять, что и вы сами только вероятны и вы. Ваша жизнь – результат убеждений. Ваша нейронная структура требует определенного фокуса, поэтому все другие жизни, противоречащие вашим сознательным допущениям, остаются вероятными или латентными. Измените убеждения, и вы сможете с определенными ограничениями реализовать любое вероятное «я». Это конец диктовки, и на сегодня все. Мои сердечные пожелания вам обоим и хорошего вечера. Спокойной ночи, Сет. Большое спасибо. Неожиданное завершение сеанса в 23:22.